Глава 5. Обезьяны попадают в рай. «Хочу определить программу на культурный фестиваль», — сказала Минато, стоя на возвышении перед учениками. Закончились экзамены в конце первого семестра. И после завершающего урока, который казался выступлением на бис, в спортзале прошла церемония закрытия. Директор, который за последние несколько месяцев появлялся на публике всего один раз, нахваливал нескольких клубных активистов за хорошие результаты и давал наставления по поводу летних каникул. Приготовления к фестивалю уже начались, но сохраняйте терпение, бла-бла-бла. Никто его не слушал. Потом мы ушли обратно в класс, где ответственный за нас Бизон заявил, что на этом классном часу можно определиться, чем заниматься во время фестиваля. И, уважая независимость учеников, удалился в учительскую. К моему удивлению, с инициативой на платформу поднялась Минато. «Чем заниматься?» – спросила она, разок хлопнув в ладоши. «Есть идея». Я оглядел класс, внимание которого захватила стоявшая на платформе Минато. Никто не собирался высказывать свое мнение. Напротив, класс был окутан апатией. Чудесная картина. «Если нет идей, то вы не против принять мои предложения? Думаю, дом с привидениями сгодится. Конечно, понадобится много времени, но если объединим усилия, все будет проще пареной репы. Завтра начинаются летние каникулы, и начать я хочу как можно скорее. Потому хотела бы попросить вас приходить сюда с завтрашнего дня. Есть возражения?» Выпалила Минато на одном дыхании, но в ее речи не чувствовалось заинтересованности. Всем видом она показывала, что не оставляет ни малейшей возможности возразить. «Я сообщу, если что-то изменится, поэтому проверяйте мобильники», — сказала Минато напоследок и сошла с платформы.